Хоть и невелик этот город, а улиц в нем предостаточно, чтобы счастливо разминуться двоим. А там Алексей уедет в свояси, а Коломеец останется тут. Мир велик, и в нем каждому свое, и навряд ли их пути еще когда-нибудь пересекутся, и, скорее всего, они больше никогда не встретятся в жизни. И как немного дней оставалось ему околачиваться здесь, в городе на реке, но день за днем истекал срок его летней студенческой практики. И сколько ни было ступенек у этой казенной лестницы, а вот и они кончились. Первый этаж, милиционерша с наганом, а в бухгалтерию от нее налево, Алексей уже бывал там, когда получал аванс. Анна Сергеевна, пожилая бухгалтерша с добрыми глазами и тихим вкрадчивым голосом, отсчитала ему еще денег, сказала в наставлении: «Главное, Алексей Николаевич, не забывайте про отчетные документы. Это у вас первая служебная командировка, и вам надо помнить, что за все придется давать отчет. Значит, на каждый рублик, что потратите, должен быть документ, бумажка. На командировочном удостоверении отметка, когда прибыли, когда убыли, печать обязательно. За постой, за ночлег счетик. Проезд туда, проезд сюда, билетики». «А на чем туда ехать, в Пычем?» — спросил ее Алексей. «Не на чем», — сочувственно сказала Анна Сергеевна. «Автобус туда не ходит, разве что на попутке грузовиком». «Так какой же с попутки билетик?» «Шофер даст расписочку». «Так ведь не даст. В морду даст, если заикнусь». Он весело рассмеялся, представив себе, как просит расписочку у шофера попутки, а тот его за это в морду. Его очень рассмешила эта предполагаемая сцена. Но еще не испытал удовлетворения от того, что уже обладал известной житейской сметкой, понимал, что не во всех случаях жизни человеку возможно обеспечить себя оправдательной бумажкой, получить билет, прикрыться счетиком. Нет, в жизни был и определенный риск, это он, слава богу, понимал уже. «Знаете, Алексей Николаевич, завтра в Пычем едет мой брат». Голос Анны Сергеевны сделался еще тише. «Он в прокуратуре следователем работает, едет в командировку. Не положено, конечно, брать посторонних, но я упрошу. Вы подойдите ранышком к прокуратуре. Габов Геннадий Сергеевич, следователь, юрист первого класса». «А что там случилось в Пычеме?» — понизил голос и Алексей. Но Анна Сергеевна только покачала головой, приложила палец к губам. Уж если брать посторонних заказано, то болтать лишнее и подавно. Глава 6. Черный ворон ломился по тракту, зарываясь в колдобины, с натужным воем выползая из них, и снова трясся по разбитой грунтовке. Если бы он мог дать скорость, то клубы пыли, выметывающиеся из-под колес, остались бы сзади, выедая глаза и пороша ноздри тем, кто едет следом. Но скорости не было, и пыльные вихри тащились, не отставая вместе с машиной, так и ехали в сплошной пыли. Заднее оконце воронка, взятое крепкой решеткой, было мутно, ничего не разглядишь в пути, да и на что смотреть. Лес и лес, гарь да гарь, кое-где плешина скошенного луга, клинышек приземистого ячменя, снова лес, опять гарь, пыль. «А что там случилось в Пычеме?» — спросил Алексей не потому, что его снедало любопытство, а просто так, лишь бы скрасить дорожную скуку. «Что произошло?» «Убийство», — вяло ответил попутчик, отнюдь не польстившись проявленным к нему вниманием. «Обыкновенное убийство». «А кого?» «Шофера с полуторки. В сущности, не за грош человека убили». «Нет, это говорится только, что не за грош. Кое-какие гроши при нем обязательно были. Колымел, как вся шоферня. Вы в любой кузов загляните, найдете пару досок, а то и три. Он их поперек с борта на борт уложит, и садитесь, сколько вас, до Пычема. Всем мест хватит, чем не автобус. Пыльно, правда, зато с ветерком. А что еще делать? Тракт этот в 400 верст, а на нем хоть бы один автобус нет пока. Ну как жить? Людям сообщение требуется. От села к селу, да и в поселок, да в город. У всякого своя забота. Ездят на попутках, не бесплатно, конечно, по десятке с носа, шоферу полный карман. Вот на этот карман злодей польстился. Обухом по голове, и все, плач подруга. Между прочим, парень этот шофер всю войну проехал, от Москвы до Праги, цел невредим. А тут... Попутчик махнул рукой.